Глава 13. Тревожные сны. Роберт Одли выехал из Саутгемптона почтовым поездом и вошел в свою квартиру ранним утром, когда в пустые комнаты вползал холодный серый рассвет, и канарейки только начали расправлять перышки. Среди писем в почтовом ящике не оказалось ни одного от Джорджа Талбойса. После долгой дороги молодой адвокат падал с ног от усталости. Впервые за 28 лет безмятежное течение его жизни нарушилось. Он начал терять представление о времени. Ему казалось, что с момента исчезновения Джорджа Талбойса прошло несколько месяцев. Не верилось, что с тех пор, как Джордж оставил его спящим под ивами у ручья с форелью, не прошло и двух суток. Глаза слипались. Роберт еще раз обошел квартиру в поисках весточки от Джорджа и, не раздеваясь, упал на кровать в комнате с канарейками и геранью. Он решил подождать утренней почты и, если не придет письмо от Джорджа, незамедлительно отправиться в Ливерпуль. Измученный молодой человек сразу забылся сном, глубоким, тяжелым и безотрадным. Ему снились незнакомые люди, чужие дома, куда он проникал в тщетных попытках разгадать тайну телеграфного послания. Кладбища в Вентнере, могильная плита, заказанная Джорджем для умершей жены. Во сне Роберт подошел к могиле и увидел, что могильная плита исчезла, и каменотес сказал, что нужно убрать надпись по причине, которую он со временем узнает. В другом сне он увидел открытую могилу Эллен Талбойс и ждал, чувствуя, как волосы встают дыбом от холодного ужаса, когда мертвая женщина поднимется перед ним в жестком, как панцирь саване, обтягивающем окоченевшие члены. И вдруг из разверстой могилы выскочила жена его дяди, одетая в алое бархатное платье, в котором ее изобразил художник со сверкающими точно красное золото локонами. Во все эти сны смутно вплетались места, где он бывал в последние дни, и люди, с которыми он недавно общался. Дядя, иногда Алисия, а чаще всего миледи. Ручей с форелью в Эссексе, липовая аллея в усадьбе. В одном сне он прогуливался по тенистой аллее с леди Одли, повисшей у него на руке, как вдруг вдалеке грянул гром, и дядина жена обвела шею Роберта своими тонкими руками, крича, что настал судный день и что теперь он узнает все страшные тайны. Ее прекрасные золотые локоны превратились в змей и медленно поползли по нежной белой шее. Роберт разбудил стук в дверь. Стояло хмурое серое утро, в окна барабанил дождь, и канарейки печально переговаривались, видимо, жалуясь на плохую погоду. «Должно быть, это бестолковая миссис Мелани», — проворчал он. «Не беда, постучит еще раз. И почему бы ей не открыть дверь своим ключом? Обязательно надо вытаскивать из постели смертельно уставшего человека». В дверь вновь постучали, затем перестали. Очевидно, стучавшему надоело, а через какую-то минуту в двери повернулся ключ. «Значит, у нее все-таки есть ключи», — пробормотал Роберт. «Хорошо, что я не встал». Он видел через приоткрытую дверь, как прислуга снует по комнате, вытирает пыль с мебели, переставляет с места на место безделушки. «Это вы, миссис Мелани?» «Да, сэр». «Тогда во имя всех святых, зачем вы подняли такой шум, если у вас есть ключ?» «Какой шум, сэр?» «Зачем вы колотили в дверь?» «Я не стучала, мистер Одли. Я сразу открыла своим ключом». «Тогда кто же стучал? Кто-то тарабанил в дверь с четверть часа назад. Вы никого не встретили?» «Я сегодня припозднилась, сэр, и убирала сперва в комнатах мистера Мартина наверху, а от него спустилась прямо к вам». «Так вы никого не видели у двери или на лестнице?» «Ни души, сэр». «Какая досада!» — расстроился Роберт. «Выходит, я позволил незнакомцу уйти, не узнав, кто он и чего хочет? А вдруг он приносил известие от Джорджа Талбойса?» «Если так, сэр, то он наверняка вернется», — резонно заметила миссис Мелани. Найдя телеграфное послание, Роберт потерял всякую надежду получить известие от Джорджа. Он чувствовал, что в исчезновении друга есть тайна, какой-то вероломный вражеский план. Может, алчный тесть молодого человека пытается их разъединить по той причине, что деньги вверены попечению Роберта Одли? Что, если, ведь и в наши цивилизованные времена творятся всякие ужасные дела, что если старик заманил Джорджа в Саутгемптон и покончил с ним, чтобы завладеть 20 000 фунтов, оставленными маленькому Джорджи под опекой Роберта? Правда, ни одно предположение не объясняло телеграфного послания, которое вызвало у Роберта смутную тревогу. Почтальон не принес письма от Джорджа Талбейса, а человек, стучавший в дверь, так и не вернулся, поэтому Роберт вновь покинул Фиг-Трикорт в поисках друга. На этот раз он велел кэбману ехать на Юстонский вокзал и через 20 минут уже изучал расписание поездов. Ливерпульский экспресс отбыл полчаса назад, и пришлось больше часа ждать пассажирский. Черт побери, пока он слонялся по платформе, нервно натыкаясь на чемоданы и носильщиков и кляня свое невезение, полдюжины кораблей могут уплыть в Австралию. Роберт купил «Таймс» и, найдя глазами вторую колонку, с болезненным интересом стал изучать объявления о пропавших людях, сыновьях, братьях и мужьях, которые ушли из дома и больше не вернулись. Его внимание привлекло сообщение: недалеко от Ламбета обнаружено выброшенное на берег тело молодого мужчины. Что если и Джорджа постигла такая участь? Нет, телеграфное послание указывает на причастность к исчезновению Джорджа, его тестя. К 20:00 Роберт добрался до Ливерпуля и узнал, что за последние 2 дня в Австралию отплыл лишь один корабль с эмигрантами. Сегодня в 4 часа Виктория Регия, направляющаяся в Мельбурн. Чтобы узнать, кто отплыл на Виктории Регии, пришлось ждать до утра. В 9 часов Роберт уже стоял под конторой. Служащий, к которому он обратился, учтиво достал нужную книгу и, пробежав острием ручки по списку пассажиров, сообщил Роберту, что человека по имени Талбейс среди них не значится. Тогда Роберт поинтересовался, не появился ли кто-нибудь из пассажиров в последнюю минуту. Услышав вопрос, один из служащих поднял голову и сказал, что помнит молодого человека, который пришел в контору и заплатил за проезд в 3:30. Его имя оказалось последним в списке — Томас Браун. Роберт пожал плечами. Зачем Джорджу скрывать свое имя? А не помнит ли служащий, как выглядел Томас Браун? Нет, контора была переполнена, много людей входило и выходило, и он не обратил особенного внимания на последнего пассажира. Роберт поблагодарил мужчин за любезность и попрощался. Когда он выходил из конторы, один из клерков крикнул ему вслед: «Кстати, сэр, я кое-что вспомнил о Томасе Брауне. У него рука была на перевязи». Пришлось возвращаться в Лондон. В 6:00 Роберт вошел в свою квартиру, смертельно уставший от бесплодных поисков. Миссис Мелани принесла ему обед и пинту вина из таверны на Стрэнде. Вечер был сырой и холодный, и женщина разожгла огонь в камине. Съев 1/2 бараньи отбивной и даже не притронувшись к вину, Роберт закурил сигару и уставился на огонь. «Джордж Талбейс не отплывал в Австралию», — после долгих размышлений произнес он. «Живой или мертвый? Он все еще в Англии». Оставаясь в задумчивости, он очень долго курил. Тревожные мысли оставили на его мрачном лице тень, которую не могли рассеять ни яркий свет лампы, ни пламя в камине. Поздно вечером Роберт встал, отодвинул стол, придвинул ближе к огню бюро, вынул лист бумаги и обмакнул перо в чернильницу. Чуть помедлил, потер лоб и вновь задумался. «Я подробно опишу все, что произошло, начиная с нашей поездки в Эссекс и до сегодняшнего вечера». Он набросал список короткими четкими предложениями, нумеруя каждое и озаглавив список следующим образом: «Перечень фактов, связанных с исчезновением Джорджа Талбейса, включая также те, что на первый взгляд не имеют отношения к этому обстоятельству. Несмотря на волнение, Роберт испытал прилив гордости. Таким представительным вышел заголовок. Он посидел, любовно разглядывая написанное и грызя перо. «Честное слово, я начинаю думать, что мне давно следовало вплотную заняться своей профессией, а не слоняться столько времени без дела». Выкурив полсигары, молодой адвокат собрался с мыслями и начал писать. Первое. «Я пишу Алисии, предлагая привести Джорджа в корт». Второе. Алисия отвечает, что ничего не выйдет, поскольку леди Одли возражает. Третье. Несмотря на возражение кузины, мы приезжаем в Эссекс. Я знакомлюсь с миледи. От знакомства с Джорджем она отказывается по причине усталости. Четвертое. Сэр Майкл приглашает нас с Джорджем к обеду на следующий вечер. Пятое. Наутро жена дяди получает телеграфное послание, которое спешно призывает ее в Лондон. Шестое. Алисия показывает мне письмо миледи, где та просит сообщить, когда мы с Джорджем Талбейсом намереваемся покинуть Эссекс. В письме имеется приписка, где вышеупомянутая просьба повторяется. Седьмое. Мы отправляемся в Одли-Корт и хотим осмотреть дом. Апартаменты миледи оказываются запертыми. Восьмое. Мы проникаем в апартаменты миледи через тайный проход, о существовании которого та ничего не знает. В одной из комнат мы находим ее портрет. Девятое. Джордж пугается грозы и весь вечер ведет себя в высшей степени странно. Десятое. К утру следующего дня он успокаивается. Я предлагаю вернуться домой немедленно, однако Джордж предпочитает остаться в Одли до вечера. Одиннадцатое. Мы идем на рыбалку. Джордж, покинув меня, отправляется в Одли-Корт. Двенадцатое. Последние достоверные сведения о Джордже из Одли-Корта. Слуга утверждает, что, насколько он помнит, мистер Талбейс собирался поискать в саду хозяйку дома. Тринадцатое. Джордж то ли появлялся на железнодорожной станции, то ли не появлялся. Четырнадцатое. Вновь я слышу о Джордже в Саутгемптоне. Старик Молден утверждает, что зять пробыл у него минувшей ночью около часа. Пятнадцатое. Полуобгоревшая телеграфная депеша. Закончив записи, составленные с великой тщательностью, с частыми остановками для размышлений и исправлений, Роберт долго сидел, созерцая плод своих трудов. Он еще раз перечитал написанное, останавливаясь на некоторых пунктах и помечая их крестиками. Сложил листок, открыл шкафчик в углу комнаты и положил документ в тот самый ящик с надписью «Важное», где уже хранилось письмо от Алисии. Затем вернулся в кресло у камина и зажег сигару. «Темное это дело», — сказал он, — «сначала и до конца, и разгадка тайны скрывается либо в Саутгемптоне, либо в Эссексе. Как бы там ни было, решение я принял». Еду в Одли-Корт и начинаю поиски Джорджа Талбейса в ближайших окрестностях.